Проницательный месье Эгер вскользь замечает, что она постепенно освобождается от застенчивости, от той унизительной неопытности, которую позже Честертон назовет уродливой невинностью. В то же время от учителя французской словесности не укрылись мужской склад ума, завидная логика, редкая сила духа, неукротимая воля этой скованной 24-летней девушки. «Ей следовало бы родиться мужчиной, великим навигатором», — уверенно заключает он. Эгер находит, что по отношению к Шарлотте Эмили держится как диктатор. Такое же впечатление сложилось и у Элизабет Гаскелл, хотя она никогда не видела Эмили, подружившись с Шарлоттой после безвременной смерти ее сестер. Вероятно, все так и было. Но Шарлотту эта тирания не тяготила, хотя, судя по письмам, Эмили нередко озадачивала и возмущала старшую сестру. Эмили, несомненно, была человеком нелегким в общении. Характер ее был исполнен противоречий, резкая, своенравная, упрямая, нетерпимая. Она была нежна и терпелива с теми, кого любила. Она была человеком долга. Покинув Брюссель без сожаления, в связи с известием о смерти тетушки, она полностью приняла на себя заботы о слепнущем отце и неудачнике брате, который, постепенно спиваясь, пристрастился еще и к опиуму. Шарлотта стыдилась опустившегося Патрика Бренуэла. Эмили преданно ухаживала за ним, погибающим от чахотки. Сама безнадежно больная, она находилась при нем до последнего часа и помогла подняться, чтобы встретить смерть, как он того хотел, стоя. Каждое утро, встав раньше всех, она растапливала печи, замешивала и пекла хлеб и успевала переделать уйму домашней работы, прежде чем состарившаяся служанка Табби появлялась в кухне. Ее часто бил озноб, она непрерывно кашляла, но не позволяла никому жалеть себя. «Она выглядит очень-очень исхудавшей», — с тревогой пишет Шарлотта подруге. «Но бесполезно расспрашивать ее, ответа не последует. Еще бессмысленней рекомендовать лекарства, она их категорически не принимает». Утром 18 декабря 1848 года Эмили поднялась, как обычно, а после завтрака взялась за шитье, и только по прерывистому дыханию, мертвенной бледности и особому блеску глаз было заметно, что она с трудом превозмогает боль. В полдень, всегда отказывавшаяся от услуг врача, Эмили попросила послать за ним. Через 2 часа ее не стало. Дэй Льюис, поэт-оксфордец, снискавший известность в бурные 30-е, посвятивший Эмили проникновенные стихи, заметил, что «Грозовой перевал» вышел из коробки с игрушечными солдатиками. Летом 1826 года Патрик Бронте привез из Лидса ящик с деревянными солдатиками для малолетнего сына. Здесь были Наполеон и его маршалы, герцог Веллингтон со своим генеральным штабом. Со временем они преобразились в героев вымышленной страны Англии, история которой, сочиненная Шарлоттой и Патриком Бренуэлом, была записана в крошечных самодельных книжечках, сохранившихся до наших дней. Спустя некоторое время 12-летняя Эмили, объединившись с Сен, придумала соперничающее королевство Гондол. Это был огромный, скалистый, обдуваемый холодными ветрами остров в северной части Тихого океана. Суровой природой он напоминал родной Рединг. Этот край озер и гор она населила людьми сильными и свободолюбивыми, наделив их богатым воображением и бурными страстями. Политически Гондол напоминал конфедерацию провинций, управляемых на династической основе. Здесь, как и в Англии, не утихала вражда, плелись интриги, зрели заговоры, велись войны, совершались великие подвиги и кровавые злодеяния. Это был яркий мир, наполовину созданный буйной фантазией подростков, наполовину вычитанный из книг, где Вальтер Скотт соседствовал с Анной Радклифф, создательницей романа ужасов, а Оссиан с Байроном. В истории Гондола ожил романтический дух старинных народных баллад, гельских легенд и преданий, с которыми детей знакомили няня и отец —